На прошлой неделе мы беседовали о молитве об исцелении. Мы пришли к вопросам, есть ли исцеление в искуплении. Мы обратили внимание на вероучение об исцелении в искуплении, а также на некоторые соответствующие вопросы. А теперь пойдем дальше. Есть ли исцеление в искуплении, почему Бог допускает болезни как наказание? Имеется, я верю, три причины, почему дитя Божие может быть больным. Во-первых, мы можем быть больными по нашей собственной глупости, то есть мы можем неразумно кушать или заботиться о своем теле. Если мы едим, зная, что не должны есть, мы достойны быть больными. Во-вторых, мы можем быть больными в результате наказания Бога. Мы читаем в первом послании к Коринфянам 11 главе 30 стихе: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». По какой причине многие больны? Они не рассуждают о теле Господнем. Он имел дело в первом послании к Коринфянам со столом Господним. Он только что сказал в 28 стихе: «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». В этом Бог может судить все собрание. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Если физическое исцеление есть в искуплении для нас сегодня, то почему Бог будет так наказывать? Это будет отречением труда Его Сына. В-третьих, мы можем быть больными для славы Бога. Я опять думаю об Епафродите. В послании Филиппийцам 2 главе 30 стихе сказано, что он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизни. В Евангелии от Иоанна 9 главе ученики задали вопрос о человеке, который был слеп от рождения. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это было для того, чтобы на нем явились дела Божии». Иоанна 9 глава со 2 по 3 стих. Можно также быть больным для славы Божией. И фактически сегодня некоторые, драгоценные Богу верующие, являются страдающими верующими. Эми Кармайкл из Данавор Феллоушип Индия, которая принесла бесчисленное благословение многим через свои сочинения, многие годы постоянно страдала. Изабель Кун написала несколько замечательных книг в то время, когда она страдала от рака. Она назвала эти годы «блаженными годами рака». И вы, вероятно, знаете некоторых верующих христиан, которые делают для Бога больше в болезни, чем они могли бы сделать в здоровье и полноте силы. Выдающимся примером Библии является Иов. Почему Иов был поражен отвратительной болезнью? Для того, чтобы Бог мог показать властям, мироправителям тьмы века сего, духом злобы поднебесной и особенно сатане, что человек любит Бога не ради даров, а ради его самого. Сатана доказывал Богу: «Разве даром богобоязен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространил по земле. Но прости руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Иова 1 глава с 9 по 11 стих. В первой главе мы имеем повествование о потере его сыновей и дочерей и всего его материального богатства. Во всем этом свидетельство Иова было: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Иова 1 глава 21 стих. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. 22 стих. Опять пришел сатана к Богу и сказал: «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Иова 2 глава 5 стих. И так Бог позволил поразить его отвратительной ужасной болезнью. В его страданиях жена сказала ему: «Похули Бога и умри». Но во всем этом не согрешил Иов устами своими. Иова 2 глава с 9 по 10 стих. И все, что произошло с Иовом, было для славы Божьей. Бог почтил Иова. Бог знает своих людей. Он знает, кому он может послать болезнь для его славы. Иов был одним из избранных, справедливых, богобоязненных людей, которого Бог мог взять, чтобы научить начальство и мироправителей через страдания. Все эти мужчины и женщины болели и страдали для славы Божьей. Подобно тому, как имеется три причины для болезни, имеется также три причины для смерти. Во-первых, мы можем пойти домой во славу, потому что закончился наш труд. Во втором послании Петра, 1 главе 14 стихе, апостол Петр говорит: «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Апостол Павел провозглашает во втором послании к Тимофею, 4 главе 6 по 7 стих: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Его труд был окончен. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, 4 стихе, Иисус сам сказал: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». На кресте он мог сказать: «Совершилось». Во-вторых, наша смерть тоже может быть для славы Божией. Я желаю посоветовать место, Евангелие от Иоанна, 21 главу, где Господь говорит Петру: «Когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. Иоанна 17 глава, с 18 по 19 стих. Вы помните, апостол Петр сказал: «Если я умру, что Иоанн будет делать?» Господь ответил: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приеду, что тебе до того? Ты иди за мною». Смерть верующего может быть для славы Божьей. В-третьих, верующий христианин может умереть преждевременно от карательной руки Божьей. Это очень печально, но позвольте мне предупредить вас. Пожалуйста, не будьте судьями. Возможно, для верующего христианина умереть прежде окончания его труда. Возможно, для верующего христианина умереть от карательной руки Бога. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, 30 стихе сказано: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». В книге «Деяния апостолов», в 5 главе, мы имеем такую иллюстрацию в повествовании о Анании и Сапфире. Эта чета была осуждена Богом по причине греха. Потому что они солгали Духу Святому, Господь наказал их, и они умерли. В первом послании к Коринфянам, 5 главе, мы имеем смерть по причине морального вопроса. Апостол Павел говорит: «Сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во неизмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Смерть также может прийти по причине догматической. В первом послании к Коринфянам моральный вопрос, а в первом послании к Тимофею смерть по причине догматической. Мы читаем в первой главе 20 стихе: «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». То же самое мы встречаем во втором послании к Тимофею, 2 главе, 16 по 18 стих: «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Мы имеем другой пример в первом послании Иакова, 5 главе, 16 стихе. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Есть грех к смерти. Он здесь имеет в виду физическую смерть. Физическая смерть может прийти в результате наказания Божия, чтобы мы были осуждены с миром. Я еще раз повторяю, Бог не ставит меня и вас судьями и не делает нас присяжными. Мы не должны судить. Лично я убежден, что некоторых верующих Господь забрал от земли посреди кажущего успешного служения по причине греха. Мы сегодня, как и ученики в былые времена, имеем весть, которая приносит людям вечную жизнь. Человек приговорен не только к физической смерти, но и к духовной. Иисус Христос предупреждает: «Не бойтесь убивающего тела, души же не могущего убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея 10 глава 28 стих. Но мы имеем чудесную весть избавления для всех, кто примет ее. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Поэтому как важна молитва об исцелении, особенно души. Аминь.